Надгробное слово Тюрлюпену. Умер он? Ужель потеха умирает? Полно врать. Он-то умер, кто от смеха заставлял нас помирать. Не увидим больше, значит. Ах, мы не жили ни Скопена. Каждый плачет, провожая Тюрлюпена. Хоть ума у нас палата, мы не смыслим ни черта. Не узнали в нем Сократа мы под маскою шута. Мир о нем еще услышит, ах, Клио или Мельпомена нам опишет жизнь паяца Тюрлюпена. Хоть обязан он рождением Абатисси некой был, знатным сим происхождением вовсе он не дрожил, ведь один у всех был предок, ах, наплевать мне на Тюрлюпена, как он редок, ум паяца Тюрлюпена. Он Бастилью брал, был ранен, был солдатом, а потом очутился в балагане, стал паяцем и шутом. Выручая очень мало, ах, был он весел неизменно. Поражала, поражала бодрость духа Тюрлюпена. Всем, кто беден, брат названный, он всех чванных осуждал, и свой плащ, латая рваный, философски рассуждал. Что за прок в наряде новом? Ах, разве счастье он замена? Каждым словом дорожили Тюрлюпена. Королевскую персону хочешь видеть? А к чему? Разве снимет он корону, если я колпак сниму? Нет, лишь хлебопеку слава, ах, вот кто друг для Диогена. Крикнем браво мы ответу Тюрлюпена. Победителей народу восхваляй, лови этю, чтоб бесчестил я свободу, побежденных я пою. Так в тюрьму иди, да живо, ах, я готов, о тень Криспена, как красиво. Как красиво прямодушье Тюрлюпена! Ну, а черные сутаны? Мы соперники давно. Церкви или балаганы — это право все равно. Что Юпитер, что Спаситель, ах, два бездушных манекена. Не хотите ли знать о боге Тюрлюпена? У покойного, конечно, недостаток все же был. Слишком влюбчив, он беспечно, как и мать его, любил. Правое яблочко от Евы, ах, он бы принял непременно. Стройте, девы, мавзолей для Тюрлюпена. Надгробное слово Тюрлюпену. Тюрлюпен имеется в виду актер французского народного фарса, исполнитель роли смелого и острого на язык плебея. Жиль, Скопен — популярные народные персонажи французской комедии. Мельпомена — муза трагедии. Тюрпен — образ архиепископа-воина из песни о Роланде. Криспен — образ угодливого слуги из итальянской комедии.